Нарс фон Валлен принимал отчеты от капитанов кораблей. На ремонт ушло 4 дня, но задача была выполнена. Теперь вся эскадра могла перейти на сверхсветовую. Старт назначили на рассвете. Все корабли совершили пробный переход. Теперь от дома их отделяло 2 недели пути. Недовольных стало заметно меньше. Никаких бунтов не ожидалось. Среди экипажей царило приподнятое настроение. Остался только неприятный осадок после бегства княгини и самоубийства Грене фон Сил, тело которой просто вышвырнули в космос. Завтра корабли на полном ходу пойдут к Торну. Перед этим посетят Луну, которая была базой космического флота Империи. Несмотря на то, что адмирал владел достоверной информацией, что она разрушена, он надеялся найти там много полезного. База строилась уже при нем, и он надеялся, что артиллерийские погреба, расположенные в сотнях метрах под поверхностью, не пострадали. Конечно, добраться до них будет сложно, но если эта задача будет решена, планета падет к ногам Нарса уже через несколько дней. Никто не сможет противостоять силе 2-3 крейсеров, авианосца и эсминца. Эти корабли представляли угрозу для остальных государств даже в расцвете их империй. После видеоотчета спутника-шпиона не осталось никого, кто смог бы бороться с его силами. Скоро он вернется и возьмет свое по праву. «Адмирал, крейсер Торн полностью готов», – доложил новоиспеченный флот-капитан. Он был преданным, смышленым и грамотным офицером. Раньше его карьере мешало родословное. Теперь это не имело никакого значения. «Спасибо, Лонг!» Он указал на бутылку южного Торнского и на второй бокал. «Присоединишься?» «Почту за честь, мой адмирал!» Преданно пожирая глазами Нарса, отозвался флот-капитан и тут же занял предложенное место за столом. Разлив вино по бокалам, он поднял свой, отсалютовав командиру. «За новую империю!» «За новую империю!» Поддержал тост адмирал. «Завтра со стартом кораблей начнется новая эра для Торна и его народов. Непокорные умрут, остальные преклонят колени». «Да будет так!» – воскликнул помощник и залпом осушил бокал.